«Нет больше моего терпения!» — выдохнул Анисим. «И так терпел!» «Ой, худое ты задумал, Анисим Петрович!» — простонал Дося. «Ведь он нынче вон где! Рукой не достанешь!» «Достану!» — рявкнул Рыжов и сволок Досю с печи. «Одевайся!» «А ты не командуй!» — вдруг огрызнулся тот. «Не командуй! В моей избе! Нынче власть народная, да к все равны. Царя вон батюшку и того скинули, а тебя...» Анисим схватил Досю за шиворот, встряхнул так, что затрещала рубаха, и вмиг обвисли плечи. Дося сдернул с веревки портки, запрыгал на одной ноге, стараясь угодить в штанину. Анисима вновь клонила в сон. Тепло и боль дурманили голову. В горнице молила старуха, и тоненько, покошачье, плакал ребенок. — Анисим Петрович, — вдруг спохватился Дося, — а ты какой партии будешь? Какой веры? — Есть антихристы. — Большаки-меньшаки? — Есть. — А ты? — Каторжанская я партия, — наслаждаясь теплом и полусном, вымолвил Анисим. — Самой народной. — Вон как! Дося сунул ноги в опорки пимов. — Тебе срок вышел или утек? — Меня революция выпустила. — А-а-а, — протянул Дося. — У нас такой партии еще не бывало. Так тебя тоже в начальники выберут? У нас от всякой партии выбирают. От большаков Ульяна Трофимовича. Кое-кто у барина был, помнишь? От меньшаков Елизара нашего, а Пергаменщикова от антихристов. Черное знамя себе сшил. «Я его казнить буду», — очнулся Рыжов. «Смертью карать». «За что?» — ахнул Дося. «Чтоб народ не смущал». «Так он же за народ стоит. И от народа в начальники выбран». «Может, Елизара нашего прихватим?» Дося схватил Анисима за руку, но не смело пальцами подергал деревянное запястье, зашептал. «Постояльц-то мой антихрист, бар зарить собирается, а наш ни слова. Это как тогда понимать народную власть? Березинские пойдут, а мы будем ни при чем? Мы что, не народ? Елизара... Край брать надо. Елизар — человек уважаемый. — Один управлюсь, — глухо вымолвил Рыжов, и, с трудом оторвавшись от печи, пошел к двери. — Только укажи, где. Дося вывел из сарая малорослую монголку, накинул хомут, торопливо завел в оглобли саней. Анисим сел на голые сани, скрючился, стараясь сохранить парное от мокрой одежды тепло, стиснул зубы. Поругиваясь, Дося заправил дугу в веревочные гужи, засупонил кое-как, подтянул через седельник и стал вязать вожжи. Анисим не выдержал, перепряг коня, подвязал, подправил сбрую, вздернул голову лошади к дуге, затянул повод через кольцо и сам взял вожжи. Но пошла! Монголка потрусила мелкой рысью, загремели полозья по стынущему леденелому снегу, и в раз по всему селу забрехали собаки. «Елизара бы кликнуть!» — стонал Дося, держась за разводе саней. «У него и лошадь исправная, и ростом эван какой, не гляди, что в меньшаки записался». «А у тебя хлеба нету?» — вдруг спросил Анисим. «Есть хочу, помираю». «Так хлебушек дома остался!» — спохватился и обрадовался Дося. «Может, вернемся да поедим? Поди, щи-то горячие стоят, а? И самогоночки найду». «Вытерплю», — сквозь зубы выдавил Рыжов. «Потом и погулять не грех». Он ехал стоя и погонял конька концами вожжей. Ночной мороз студил лицо, но тело по сырой дерюжной одежиной наливалась жаром и уже не болела от холодной ломоты, а горела огнем, словно с него сдирали кожу. Расклепанный обушок кузнечного бородка, прижатый к животу, покрывался испариной, тогда как его острие боролось с белой изморозью и походило на звериный клык.